Гараж был перестроен из большого амбара. Там было достаточно места для четырех машин, стоящих в ряд. Даймлер, новенький кремовый автомобиль с откидным верхом, мой Лотос, а несколько в стороне отверженный обществом старинный черный лимузин с мотором в 8 лошадиных сил. Все машины, включая мою, были безукоризненно отполированы. Калбертсон был добросовестный работник. Этим старым Редваном мы пользуемся, когда надо что-нибудь купить в деревне и тому подобное. Кремовая — это моя. Дядя Джордж подарил ее мне, когда я вернулась в прошлом году из Швейцарии. Правда восхитительная? Кэт любовно погладила машину. А может быть, мы возьмем вашу машину вместо моей? Мне было бы это очень приятно, если только вы не против, — сказал я. Она обрадовалась. Повязав на голову голубой шелковый шарф, она опустила верх машины, вывела ее из гаража, и мы двинулись по подъездной дорожке за ворота, а на шоссе Кэт повернула к деревне. — Куда мы поедем? — спросила она. — А давайте в Стейнинг, — сказал я. — Странное место вы выбираете, — сказала она. — А как насчет моря? Мне нужно навестить одного фермера, это около Стейнинга. Спросить его насчет лошадиного фургона, — сказал я. И я выложил ей, как эти ребята в лошадином фургоне убеждали меня не задавать вопросов по поводу смерти Билла. Ну вот, а фургон принадлежит фермеру из Вашингтона, — закончил я. Это около Стейнинга. И я хочу его спросить, кто нанимал у него фургон в прошлую субботу. «Господи!» — воскликнула Кэт. «Как интересно!» И она повела машину немного быстрее. Я сидел сбоку и любовался ею. Прекрасный профиль, голубой шарф, развивающийся по ветру, выбившаяся из-под него прядь волос, вишнево-красные, красиво очерченные губы. Она могла разбить сердце любому. До Вашингтона и было-то всего 10 миль. Мы въехали в деревню и остановились. Я спросил у детей, возвращавшихся из школы, где живет фермер Лоусон. «Вон там!» — показали нам. Это оказалась зеленая, отлично построенная ферма со старым прочным домом и новеньким амбаром голландского типа, возвышавшимся позади. Кэт въехала во двор, остановилась, и мы прошли через садовую калитку к дому. Послеобеденные часы в субботу — это, конечно, не лучшее время для посещения фермера, который наслаждается своим единственным за неделю беззаботным днем, но делать было нечего. Мы позвонили, и нам долго не открывали. Наконец дверь отворилась. Моложавый красивый человек с газетой в руках вопросительно смотрел на нас. «Могу я поговорить с мистером Лоусоном?» — спросил я. — Я Лоусон, — сказал он и зевнул. — Это ваша ферма? — спросил я. — Да. — А чем я могу вам быть полезен? — он снова зевнул. Я сказал, что, насколько мне известно, у него есть лошадиный фургон, который он сдает в наем. Он потер нос большим пальцем, разглядывая нас. Потом он сказал: — А фургон очень старый. И вопрос, когда он вам понадобится. — А вы разрешите осмотреть его? — спросил я. — Да, — сказал он. — Подождите минутку. Он вошел в дом, и мы услышали, как он позвал кого-то, и женский голос ему ответил. Потом он вышел уже без газеты. — Здесь, — сказал он, показывая дорогу. Фургон стоял под открытым небом, прикрытый только сеном. APX-708. Мой старый знакомый. Я сказал Лоусону, что вообще-то не собираюсь нанимать его фургон, а только хочу узнать, кто нанимал его 8 дней назад. Но, увидев, что этот вопрос показался ему чрезвычайно странным и что он собирается выставить нас со двора, я объяснил ему, зачем мне это нужно. «Не может быть, чтобы это был мой фургон, — сказал он сразу. — Ваш, — — сказал я.